Глава третья. Питер Брейгель, старший. 1525-1530-1569. Питер Брейгель не только самый значительный художник Нидерландского возрождения, но и философ-гуманист, в круг общения которого входили выдающиеся умы современности. Все его искусство демонстрирует, что перед нами независимый художник-интеллектуал. Брейгель — фигура гигантская, таинственная, а его творчество своим контрастом к современной ему художественной практике породило множество до сих пор еще нерешенных загадок. Доподлинных фактов о жизни этого мастера сохранилось немного. Брейгель не оставил ни дневников, ни путевых заметок, что позволило бы нам познакомиться с его суждениями или понять строй его мыслей. Наиболее достоверно писал о нем его первый биограф Карл ван Мандер, живописец, ученый и литератор. С его слов восстанавливается пестрая картина жизни этого удивительного, преисполненного ума и сарказма человека. По всей очевидности, Питер Брейгель родился между 1525 и 1530 годами, недалеко от города Бреда, в деревушке Брейгел, от которой заимствовал свою фамилию. Город Бреда принадлежал тогда герцогству Брабант. О семье, в которой он родился, ничего не известно. В 1545 году Брейгель приехал в Антверпен, богатый портовый город, где поступил в мастерскую знаменитого Питера Кука ван Альста. За его деловые качества и владение множеством художественных техник современники прозвали его «фламандский да Винчи». Сначала Брейгель служил у Питера Кука ван Альста подмастерьем, а потом еще и породнился, женившись на его дочери. У Кука ван Альста Брейгель провел 5 лет до смерти учителя. Здесь он получил основы ремесла. Именно ван Альсту художник был обязан своей широкой образованностью, позволившей впоследствии общаться с известнейшими гуманистами своего времени. Среди них географ Абрахам Артелиус, фигура значительная и яркая. Дружба с ним приоткрыла Брейгелю мир современной науки. Со своей стороны Артелиус сумел оценить масштаб гения художника. Среди друзей Брейгеля был религиозный мыслитель Дирк Коорнхерт. Однако манера живописи самого ван Альста, в прошлом придворного художника Карла V, имела мало общего с работами молодого Брейгеля. Альст писал в итальянизированном стиле, отвечавшем вкусам патрицианских кругов. Брейгель же был далек от мифологических сцен, античных божеств или заказных портретов аристократов. В его картинах не было ничего высокого. Он видел иной мир, забавы простолюдинов, неуклюжих танцоров, ремесленников или сцены с бесчисленным множеством странных чудищ. После кончины учителя Брейгель поступает в мастерскую Иеронима Кока, к художнику и основателю издательского дома на четырех ветрах, печатавшему и продававшему гравюры. Личность его была весьма примечательна. Благодаря активной предпринимательской деятельности дела его шли хорошо. Гравюры фирмы расходились по всей стране и даже далеко за ее пределами. Издатель богател и, как сообщает Карл ван Мандер, строил себе дом за домом. Иероним Кок выпускал гравюры итальянских художников Рафаэля, Приматиччо, Андреа дель Сарто, тем самым распространяя в Европе идеи итальянского возрождения. Печатал он и работы фламандских художников — Флориса, Босха, Брейгеля и других. Совместно с испанским картографом Диего Гутьерресом Кок издал карту Америки. Так что все эти обстоятельства сыграли немалую роль в становлении художественных склонностей молодого Брейгеля. Работать в мастерской Иеронима Кока, ставшим покровителем Брейгеля, художник начал как гравер и рисовальщик. Уже в 1551 году он был принят в Антверпенскую гильдию живописцев Святого Луки и получил звание мастера. Вскоре, в 1552 году, По предложению патрона Брейгель отправился в путешествие по Франции, Италии и Швейцарии. Ему надлежало выполнить серию рисунков итальянских пейзажей, предназначенных для репродуцирования в гравюре. Эти пейзажи оказались самыми ранними из сохранившихся работ Брейгеля. Среди них два рисунка с итальянскими ландшафтами, набросанными во время путешествия 1552 года. Рисунки альпийских красот, созданные между 1553 и 1556 годами. Это своего рода путевые впечатления, выполненные пером и бистром, живописные и прозрачные, с воздушной перспективой. Большинство из них — свободные или тщательные эскизы, наблюдения величественных альпийских гор. Несомненно, ошеломляющее впечатление этого путешествия, в которое входило и посещение Рима в 1553 году, оставили глубокий след в сознании художника. Он был потрясен древними памятниками Рима, шедеврами итальянских мастеров и морскими стихиями, которые часто будет вспоминать в своих картинах. В Риме была создана одна из первых его живописных работ — «Пейзаж с Христом и апостолами на Тивериадском озере» 1553. К слову сказать, Брейгель выполнял тогда большое количество рисунков не только с грандиозными пейзажами, но и на нравственные и дидактические темы. Он стал виртуозным рисовальщиком, не только великолепно владевшим пером, но и остроумным рассказчиком. Его маленькие виды с натуры были также необыкновенно красивы и точны. В основном эти рисунки предназначались для гравюр, бесчисленные оттиски которых распространялись по всей стране и приносили немалый доход. Их популярность была велика у всех слоев общества, поскольку мода на поучительную литературу в стране только росла, а вкус к начитанности и образованности ширился. Тем временем к художнику пристало имя Мужицкий, хотя еще раньше, по словам Карла ван Мандера, его называли и Питер Шутник. Действительно, многие картины Брейгеля пронизаны грубоватыми, иногда странными шутками. А его причудливые персонажи, не ведавшие изящных нарядов, были далеки от дворцовых зал. Героями Брейгеля становятся обычные горожане, крестьяне, простолюдины. Тем не менее, искусство Брейгеля создавалось не для крестьян. Оно предназначалось для образованных знатоков живописи, друзей интеллектуалов и аристократов. Его картины висели в домах знатных коллекционеров, а вот гравюры предлагались широкой публике. Известная гравюра «Большие рыбы поедают мелких» 1556, созданная на тему народной пословицы, стала особенно популярна. Рядом с огромной рыбой, лежащей на берегу, маленький человечек распарывает ей брюхо. Из него и из ее пасти вываливаются рыбы, и каждая большая держит в своей пасти меньшую, а та совсем маленькую. Образ этот многократно варьируется. В воде и на суше происходит та же охота. Тот, кто поглощает более слабого, сам оказывается жертвой более сильного. Чтобы сделать мысль особенно ясной, Брейгель рисует на берегу странное существо с рыбьим туловищем и ногами человека, который уносит в пасти свою добычу — маленькую рыбку. Аллегория Брейгеля, разумеется, относится к людям. В ней заключены горькие размышления художника о неустроенности мира, о праве сильного и об относительности добра и зла. К тому же эта гравюра долгое время выдавалась за работу Босха, дабы обеспечить ей больший сбыт. Так было решено и Иеронимом Коком. Только много лет спустя по подписи на рисунке было восстановлено авторство Брейгеля. Около 1557 года Брейгель выполнил цикл больших рисунков к гравюрам на дереве, иллюстрирующий семь смертных грехов. Спрос на тему порока и морали был всегда, но эта работа стала не столько моральным наставлением художника, сколько исследованием человеческой природы с ее поступками, страданиями и радостями. Серия состоит из восьми аллегорических изображений: гнев, лень, тщеславие, гордость, «Сребролюбие», «Чревоугодие», «Зависть», «Похоть» и композиции «Страшный суд». Пороки представлены в виде всевозможных чудищ, химер, упырей. Однако часто эти зримые существа являются собой символическое и аллегорическое высказывание или истолкование старинной нидерландской пословицы. В них явно прочитывается влияние великого Босха, столь почитаемого Брейгелем. Однако Брейгель создал собственные вариации города грехов. Под каждой гравюрой помещена подпись с названием греха. Причем далеко не все сцены и образы Брейгеля, насыщенные интеллектуальными и сложными религиозными символами, поддаются расшифровке. Попытки детально прокомментировать каждый персонаж и изображенный предмет были, и предположения продолжают появляться, но удовлетворительные объяснения находятся не всегда. В листе «Зависть» женщина, сидящая в центре, указывает на огромного индюка, символ зависти и тщеславия. Тоже обозначают две собаки, грызущиеся за одну кость. Здесь все вывернуто наизнанку или перевернуто вверх ногами, как торчащие из кувшина ноги. Порочная страсть затмевает разум. В то время как неудачливая торговка завидует более счастливым собратьям, монстр пожирает ее товар. Зависть безжалостна. Арбалетчик, сидящий в разбитом кувшине, стреляет в яйцо, символ мира. Зависть разрушает человека, как разрушается гигант, плывущий в лодке. Таков беспощадный вердикт художника. Брейгель хорошо знал ночные кошмары и страхи своих современников, их апокалиптические видения и суеверия. Фантасмагоричность семи смертных грехов отразила сложность и противоречивость мышления той эпохи. Около 1559 года художник начал работу над серией рисунков «Семь добродетелей», состоящей из восьми листов: вера, надежда, любовь, милосердие, умеренность, благоразумие, справедливость, правосудие, стойкость, сила и композиции «Сошествие во ад». Иероним Кок опубликовал этот цикл в гравюрах в 1560-1561 годах, и они также имели успех и получили широкую известность. В эффектном листе «Надежда», олицетворяющая ее молодая женщина в центре, стоит на стержне якоря в бушующем море. Она держит символы труда — лопату, серп. На ее голове пчелиный улей. Вокруг нее развертываются драматические сцены всевозможных опасностей — кораблекрушение, пожар, наводнение. Чувством безнадежности веет от всего происходящего. Тщетно молят Всевышнего о спасении терпящие кораблекрушение, о свободе узники тюрьмы, о возвращении мужа из плавания беременная женщина на пристани. Не оправдывает себя надежда на ближнего. Никто не помогает тонущим морякам. Люди отчаянно борются с огнем, вода наступает на город, тонет корабль с грузом, все тщетно, помощи нет. Суммировать впечатления от этих работ Брейгеля возможно на основе его мировоззрения, сложившегося к тому времени, скептически ироничным и пессимистичным. По возвращении из дальних странствий в 1556 году Брейгель еще не завоевал громкого имени, хотя степень его мастерства уже позволяла ему приблизиться к знаменитым предшественникам. Наряду с графикой он начал активно заниматься живописью. Брейгель пишет картины на сатирические, дидактические и нравоучительные темы, причем часто в фантастической и гротескной манере, близкой Иерониму Босху, чьи работы были очень популярны в те времена. В отличие от других художников-имитаторов, творческие гении Брейгеля уводят его от простого подражания Босху. Он находит свой стиль и свою уникальную манеру повествования. С большим знанием дела Брейгель пишет новые предметы. У него появляется интерес к человеческой фигуре, что не исключает из его творчества мотивы с ландшафтами. Он начинает наряду с горными видами рисовать леса, затем фламандские деревни, и в 1562 году обращается к городским пейзажам. Впрочем, пейзаж все чаще становится лишь фоном к поэтическим образам и метафорам его картин. Подобный симбиоз представляет собой «Падение Икара» 1558, картина Брейгеля, авторство которого оспаривают ряд специалистов. Но не будем углубляться в полемику экспертов, отметим лишь, что вероятнее всего это копия с утраченного оригинала. Однако, несомненно, картина принадлежит к интереснейшим созданиям художника. На фоне идиллического пейзажа разворачивается величайшая человеческая драма. Автор, обращаясь к известному мифологическому сюжету, весьма необычно повествует об окончании истории. В центре картины изображена сцена мирного труда — пахаря, пастуха, рыбака и уплывающий корабль. Но гибель героя, дерзнувшего устремиться к солнцу, на фоне обыденной жизни — оказалась незамеченной никем. Видны лишь ноги Икара, тонущего в море. Ни один плуг не остановится, когда кто-то умирает. Такова нидерландская пословица, иллюстрирующая мировоззренческую сентенцию художника. Величие и гармония бесстрастного мироздания превыше всего, а человек слаб и недальновиден. Брейгель вернулся из Италии в смутное время. Карл V потерпел ряд военных поражений, финансы были расстроены. Через 2 года стареющий император отрекся от престола и разделил свою империю между 2 наследниками. Власть над Германией, Чехией и Венгрией он передал своему брату Фердинанду I. Королем Испании, заморских владений и герцогом Нидерландов стал его сын Филипп II Габсбург. Новшества не заставили себя ждать. Новый правитель уничтожил последние остатки нидерландских вольностей. Его стараниями большой ущерб понесла нидерландская торговля. Огромные пошлины на ввозимое сырье, запрет купцам вести самостоятельно дела с колониями стали сущим разорением для страны. Одновременно с этим господствовала католическая инквизиция, беспощадно давившая крамольные мысли еретиков-протестантов. Страх и неуверенность овладевали людьми. Рушилась устойчивость привычного мира. Филипп стал ненавистен нидерландцам, а Испания воспринималась как чужая страна. Тем не менее, внешне чудесный город Антверпен и фламандские деревни жили прежней деятельной и полной жизнью. В это время рождается живописный шедевр Брейгеля «Битва поста и масленицы» 1559. Народный праздник на улицах фламандского городка в самом разгаре. Суетящаяся толпа, ряженые нищие, торговцы, музыканты, игроки, гуляки, монахи, зрители, захвачены разнообразными действиями. Они водят хороводы, танцуют, играют на волынках, мечут кости. В неудержимом вертепе снуют люди, предаются чревоугодию, любострастию и пьяному веселью. Но за праздничным гамом сквозит ирония художника. Брейгель видит не только забавное, но и грубо гротескное. Битва свиты масленицы и сторонников поста, едва ли сохраняющих верность умеренности и церкви, разгорается не на шутку. В 1663 году Брейгель, женившись на дочери своего учителя Питера ван Кука, Марии, покинул Антверпен. Политическая и религиозная жизнь в Нидерландах обретала все большую остроту. В стране царила испанская инквизиция и преследование инакомыслящих. Спасаясь от преследований после разгрома в Антверпене общества реформаторов Генрика Николаса, с членами которого Брейгель был связан дружескими узами, он решил навсегда переселиться в Брюссель. Но и здесь величайший живописец XVI века не чувствовал себя в полной безопасности. Брюссель был большим городом и политическим центром Нидерландов. Здесь существовал активный арт-рынок. Здесь жили влиятельные политики, интеллектуалы и состоятельные коллекционеры. Здесь раскинулись дворцы брабантской знати. В этой атмосфере Брейгель сблизился с гуманистическими кругами столицы и за короткий срок достиг вершины своей карьеры. Среди его покровителей был Антуан Перрено де Гранвелла, первый министр и ближайший советник Филиппа II, чьи заказы не раз выполнял Брейгель. Брат министра, также богатейший коллекционер и большой поклонник Брейгеля, приобрел у него в 1566 году 16 картин. Среди меценатов художника был банкир Николас Ионгелинг, заказавший Брейгелю его знаменитую серию «Времена года». Так уж сложилось, что большинство своих картин Брейгель выполнил для знатоков и коллекционеров. И тем не менее, его работы — это опыт личных впечатлений и глубоких горьких раздумий. Ошеломляющее впечатление производит картина «Нидерландские пословицы» 1559. Подобно калейдоскопическому узору, разбросаны здесь фигуры людей, животных, странных существ. Повседневная жизнь улицы состоит из отдельных сценок, где все эти существа заняты какой-то деятельностью, напряженной, лихорадочной, бессмысленной. Разглядывать происходящее можно бесконечно. Сюжетов — немыслимое количество. Фантазия Брейгеля неистощима, но главное — лишена морализаторства. Картина, посвященная фламандскому фольклору, включает более 100 пословиц, в которых скрыты народное остроумие, афоризмы и прибаутки. Художник зорко рассмотрел и схватил сущность происходящего, бессмысленные действия, жадность, глупость, усердие не по разуму, одурачивание ближнего, обучение у невежды. Он изображает какой-то перевернутый мир, мир наизнанку, абсурдный, нелепый, где царят пороки и слабости заблудшего человечества. Брейгель прекрасно сознавал и дерзко подчеркивал универсальность своей сатиры. Такое же великое множество действующих лиц и сцен наполняют картину «Игры детей» 1560-й. На городской площади, запруженной фигурками детей и где нет ни одного взрослого, разворачивается картина всевозможных игр и затей. Все мыслимые способы детских проказ. Они кувыркаются, дерутся, прыгают, прячутся, ловят, стоят на голове. Подсчитано, что художник представил здесь более 80 конкретных игр. Однако вряд ли в его намерение входило просто составить иллюстрированную энциклопедию детских игр. Цель этой работы не столь однозначна. В изображенных малышах и подростках мало детского. Они больше похожи на взрослых, их лица удивительно серьезны. Некоторые из них самозабвенно заняты чем-то недетским. Они копируют действия взрослых, представляют турнир, свадьбу, играют в лавку. В этом городе игр разворачивается картина, подобная взрослому миру. Действия детей сходны с эгоистичными и пустыми занятиями взрослых. Существует и другое толкование этой картины. Брейгель продолжает, как и в нидерландских пословицах, еще одно воплощение темы безумия мира. Играющие дети олицетворяют все человечество, лишенное разума и одержимое суетными интересами. В этих ранних картинах Брейгель использовал свой особый метод. Он избирал высокую точку зрения. С метафорической башни художник наблюдал эту кишащую внизу муравьиную жизнь, которой была уподоблена и жизнь рода человеческого. Не стоит забывать, на фоне каких событий проистекала жизнь великого фламандца. Католицизм имел статус государственной религии не только в Испании, но и в Нидерландах. Протестанты-еретики, их цели в подвластных землях представляли реальную угрозу власти Филиппа II. Нарастала волна народного недовольства. Наконец, политическое напряжение разразилось восстанием 1566 года. Филипп II фактически утратил контроль над Нидерландами. Для подавления мятежа король избрал герцога Фернандо Альбу, известного своей безжалостностью и деспотизмом. В 1567 году новый наместник испанского короля прибыл в Брюссель. В истории нидерландских провинций наступила мрачная пора. Начались казни, репрессии, конфискация имущества. Тысячи людей спасались бегством за границу. Брейгель наблюдал все эти события вблизи. Ему было около 40, когда армия герцога Альбы начала выполнять приказ испанского короля и расправляться с еретиками. В течение нескольких лет несколько тысяч нидерландцев были приговорены к смерти. Мрачная, зловещая картина, преддверие грядущей катастрофы, воссоздана в «Триумфе смерти» около 1562-го. На выжженной бесплодной земле, охваченной пожарами, беснуется армия скелетов. Она сеет ужас, хаос и смерть, подвергая мирных жителей всевозможным истязаниям. Художник выставляет на показ самые ужасные мучения людей. Скелет верхом на коне убивает косой еще живых. Бесчисленное количество сцен с гибнущими людьми — классические символы хрупкости человеческой жизни. Кажется, Брейгель воскрешает здесь мрачные ужасы средневекового мира. Исход битвы между посланниками смерти и живыми не вызывает сомнений. Зрелище пляски смерти, этот архаизм приема, является осознанным выбором художника. В те годы была написана картина «Проповедь Иоанна Крестителя» 1566, предсказавшего, согласно Новому Завету, явление Мессии. На опушке глухого темного леса сгрудилась толпа людей. Они тесно обступили изображенного на заднем плане пророка, смело несущего слово правды. Вокруг него уже нет свободного места, и несколько человек забрались на деревья. Главное внимание художник сосредоточил на поведении пришедших послушать его людей, потому некоторые лица представлены крупным планом. На одних лицах печать любопытства, на других — напряженное внимание. Впрочем, слушают далеко не все. В картине таится не только скрытая тревога, но и отголоски политических катаклизмов, захлестнувших всю страну. Не в первый раз Брейгель зашифровывает свое отношение к происходящему в аллегориях. Нет никаких свидетельств, позволяющих утверждать, что Брейгель был протестантом. Несомненно только одно — его симпатии были всегда на стороне преследуемых, а не преследователей. Этим чувством проникнуты и многие его картины более поздних лет. В середине 1560-х годов в искусстве Брейгеля намечается перелом. Под влиянием итальянского искусства художник все чаще сокращает в своих живописных работах количество фигур. Они становятся крупнее, иногда помещены тесно друг к другу. Брейгель снова возвращается к пейзажу и пишет свою великолепную серию «Времена года», или, как ее еще называют, «Месяцы». Это самые известные картины художника. Они были созданы по заказу антверпенского банкира Николаса Ионгеленка, крупного коллекционера, в собрании которого уже входило несколько работ Брейгеля. Сохранилось 5 картин из этой серии. Вероятно, это был счастливый период жизни мастера, о чем свидетельствуют эти наполненные внутренним спокойствием и гармонией картины. «Охотники на снегу» 1665 имеют еще одно название — «Возвращение охотников» и посвящены зимним месяцам декабрю-январю. Это был традиционный сюжет в искусстве Средневековья и Возрождения, изображающий занятия и труды в этот период года. Обычно эти сцены входили в так называемые «часословы» XIV-XV веков, богослужебные книги, календари с миниатюрами и молитвами. Поразительно красиво под кистью художника раскинувшаяся зимняя равнина, сияющая белизной нетронутого снега, холодный небесный свод. На переднем плане бредут охотники с уставшими собаками. Они возвращаются без обильных трофеев, лишь одна лиса за плечами понурого охотника. Тем не менее, все в этой картине пронизано невиданным прежде у Брейгеля радостным спокойствием и ясностью, своего рода новым открытием мира и человека. Лежащая внизу долина с замерзшей рекой и прудом, с деревеньками и остроконечными церквями, уютная мельница, конькобежцы, даже хмурый день. Наконец, прозрачный воздух, кажутся простые вещи. Ничуть не умаляют величия раскрывшейся природы, ее ритма жизни и человека, вписанного в него. Возможно, этим пронзительным лиризмом Брейгель пытается воссоздать идеал той жизни, которая могла бы быть в его измученной стране. В жатве прямо перед зрителем расстилается пшеничное поле с его яркой янтарной желтизной. Небо над ним сиренево-белое, словно отдавшее земле все свое живительное тепло. Вдали идиллический вид на поля, деревья и дома. Жизнь дышит повсюду. Художник изображает время сбора урожая. Крестьяне, привыкшие к тяжкому труду, жнут, вяжут снопы, трясут яблоки с дерева. Другие едят или отдыхают, один лентяй спит. Картина принадлежит той же серии и соответствует позднему лету, двум месяцам — июлю и августу. В жаркий день царит умиротворенность и спокойствие. Образы, вдохновленные повседневной жизнью, эти счастливые обитатели парадиза в полном согласии с законами природы — не столь частая тема брейгелевских полотен. Кажется, художник здесь освободился на время от трагического ощущения, которое было его частым спутником жизни. Картина «Возвращение стада. Поздняя осень» 1565 посвящена ноябрю. На голых деревьях уже последние, не успевшие облететь листья. Луга и поля в осенних, темно-золотистых и серо-коричневых цветах. Деревья, скалы, берега, покрытые лесом, все застыло в торжественном молчании в преддверии зимы. Какой монументальной и одушевленной кажется композиция этого обычного мотива. Все просто. Крестьяне перегоняют скот с лугов в деревни. Здесь по-настоящему ощущается, как тишину природы нарушает мычание коров и выкрики пастухов. Суровый, холодный пейзаж оживляют пастухи и тучные стада. Все здесь обретает внутренний смысл и поэзию. Брейгель был один из немногих мастеров, так поразительно постигший таинственную душу природы. Она была для него одушевленным образом, подчиненным великим законам бесконечной Вселенной. Странной и даже загадочной кажется картина из этой же серии «Сумрачный день. Весна» 1865, овеянная меланхолическим предчувствием оттепели. Здесь нет нежного дуновения весны. Скорее всего, это февраль-март. Бумажная корона на голове мальчика указывает на время карнавала перед Великим постом. Несмотря на усердную работу крестьян, обрезающих ветки, главным героем картины вновь становится величавый пейзаж. На горизонте изображены заснеженные горы с острыми пиками. Перед ними бушуют волны морского залива, в котором терпят бедствие корабли. Напоминание бессилия человека перед природной стихией. Справа изображены деревенские дома, среди них церковь, трактир. Самые простые вещи содержат и дополнительное действие, и наделены широким смыслом. Не случайно повсюду слышится мелодия тревоги и одновременно ожидание перемен. Создавая всю эту красоту, а этот цикл принадлежит к величайшим работам Брейгеля, художник не забывал о своем времени, жестоком и мрачном. Произведения Брейгеля стали частью эпохи и культуры, впитавшей идеи реформации и контрреформации со всеми их противоречиями и последствиями. Внешние обстоятельства и глубокая внутренняя тревога в обществе порождали к жизни новые работы, продолжающие трагическую линию творчества Брейгеля. Публичные казни были привычным делом в жизни Фландрии XVI века. Обращаясь к евангельской истории Христа, художник расширяет исторические рамки темы. Полотно «Путь на Голгофу» 1564 почти традиционно по своему иконографическому решению. Брейгель опять использует многолюдную и панорамную композицию, показанную с высоты птичьего полета. Иисус, упавший под тяжестью креста, едва различим в толпе солдат, испуганных или безразличных зевак. На первом плане Мария и ее сподвижники, одинокие в своем горе, оторваны от окружающего их мира, от снующих любопытных людей. Неподалеку еще группа потрясенных людей, глаза которых наполнены тоской, сочувствием и ужасом. Шествие неумолимо движется к месту казни. Легионеры Понтия Пилата, их мундиры, вооружение и повадки знакомы современникам Брейгеля. Да он и не скрывает своего отношения к происходящему, не зашифровывает его в аллегориях. Главным действующим лицом здесь становится людская масса, а не отдельный герой. Сильная гармоничная личность, как это было в работах итальянских мастеров Ренессанса. Брейгель не выделял в человеке индивидуальное. Напротив, он подчеркивал типическое. Простой люд с его характерными сословными чертами олицетворяет в творениях Брейгеля единый образ человечества. Нежелание художника улучшать и идеализировать людей и окружающий мир со временем становится основным мотивом его работ, часто отмеченных горькими размышлениями или привнесением этического ракурса в картину. «Возбиение младенцев в Вифлееме» 1566 изображено известное событие о кровавом преступлении царя Ирода, описанное в Евангелии от Матфея. Однако Брейгель перемещает все происходящее во фламандскую деревню XVI века. Чудесный зимний день, крыши домов и улица покрыты снегом. Внезапно в мирную деревню врываются испанские солдаты с наемниками и учиняют жестокую расправу. Они отнимают и убивают детей у беспомощных матерей, прячущих младенцев, молящих о пощаде, кричащих от отчаяния. Все тщетно. 1566 год стал годом грозных событий. Стало ясно, что ни угрозы, ни казни уже не воспрепятствуют распространению протестантизма в Нидерландах. Вельможи опасались, что если казни протестантов не прекратятся, то народ восстанет. Так и случилось. Разразилась Нидерландская революция, растянувшаяся на годы. Брейгелю не суждено было дожить до ее завершения. Никто из художников ранее не осмеливался создавать произведения на темы, за которые брался Питер Брейгель, будь то беспощадная ирония над современной действительностью, глупостью, благоразумие или, напротив, утверждение положительных сторон повседневной жизни простолюдинов. Художник создал в эти годы две картины, полные жизни и мощной силы. «Крестьянская свадьба» 1566-1567 и «Деревенский танец» 1567. Наконец, Брейгель пишет «Праздник». Бьющая через край энергия в «Крестьянской свадьбе» соизмерима с тяжелой человеческой жизнью и изнуряющим каждодневным трудом простого люда. Действие разворачивается в амбаре для сушки сена, где чинно пируют гости. Неподвижная невеста сидит в центре многолюдного застолья, по обычаю не участвуя в трапезе. Основные угощения — хлеб, каша да суп. Художник с точностью воспроизвел ритуал крестьянской свадьбы XVI века. Брейгель писал многочисленные детали обстановки с точным знанием дела и тщательностью. Все персонажи убедительно изображены в своей характерной одежде, с грубоватыми повадками, выражениями лиц. Обычно Брейгель редко индивидуализировал своих персонажей. Как правило, они обобщены или безлики. «Крестьянская свадьба» — исключение. Подробно выписано лицо виночерпия, удивленное лицо музыканта, заинтересованный профиль гостя в черном. Забавен ребенок в съехавшей огромной шапке, а крайний справа бородач, беседующий с монахом, возможно, автопортрет Брейгеля. Все присутствующие серьезны и торжественны, а сама сцена преисполнена праздничной торжественности и чинности. Неиссякаемым жизнелюбием наполнен «Крестьянский танец» 1868, одна из картин Брейгеля чисто бытового жанра, с явным влиянием итальянских мастеров. Сельский праздник выплеснулся из трактира наружу. Пульсирующая энергия жизни заполнила все пространство улицы. Грузные фигуры крестьян, изображенные крупным планом, наделены внушительной монументальностью, олицетворяя собой естественную стихию природы. Остро схваченный облик крестьян, их самобытные характеры, неуклюжие жесты и движения, хитроватые и простодушные лица. Фигуры главных танцоров выдвинуты к переднему плану, потому так вырывается буйное веселье в их безудержной пляске. Брейгель мастерски воспроизводит переходящее движение. Застывая в одной отдельной фигуре, оно продолжается во времени и в следующих фигурах и уходит в глубину. Именно в этих двух картинах, так же как и в гравюрах на тему народного праздника, Брейгель отказывается от критической оценки человека и его пороков. Его пронизанная пессимизмом ирония уступает место теплому юмору, исполненному понимания человеческого бытия. Конечно, он знал, что головы людей еще наполнены предрассудками, химерами, страхами и суевериями. Но он был хорошо знаком с сочинениями современных гуманистов. Брейгель читал произведения Эразма Роттердамского, в частности, его книгу «Старинные пословицы», вышедшую в 1500 году. Образный строй нескольких брейгелевских картин, несомненно, впитал ее мотивы. В позднем творчестве художника появились отзвуки еще одной книги Эразма «Похвалы глупости» 1509, с ее горьким сарказмом и парадоксальностью. Странные шутки Брейгеля, которыми проникнуты его многие картины, и грубоватые, и одновременно зловещие. В них больше предостережений, чем юмора. В «Стране лентяев» 1567 Брейгель воплощает простодушную народную мечту о самобранке и вспоминает сказку об изобильной стране с молочными реками и кисельными берегами, где пища сама приходит к едоку. Но попасть туда можно, только проев себе дорогу в горе из овсяной каши. Так в стране бездельников оказались рыцарь, солдат, крестьянин и школяр. Художник бичует не только обжорство и леность, но пустые мечты о благоденствии. В позднем творчестве Брейгеля в еще большей мере проявилось несовершенство человечества. Обличительные этические мотивы выходят на первый план в его угрюмой аллегории «Мизантроп» 1568. И, наконец, самый мрачный из его картин «Притчи о слепцах» 1568. Одна из последних картин Брейгеля «Мизантроп» посвящена фальшивому благочестию. Метафизическое зло воплощает собой фигура старика в черной мантии, лицо которого почти скрыто капюшоном. Его молитвенный жест и повадка напоминают благочестивого аристократа. Однако за этим обликом кроется лицемерное благочестие. Из черного плаща старика высовывается туго набитый кошелек. За ним и устремился плутоватый оборвыш, крадущий кошелек. Художник вновь размышляет о коварстве этого мира, человеческих пороках и бренности жизни. Евангельскому сюжету посвящена еще одна мрачно-фантастическая картина художника «Притча о слепцах». Он пишет жуткие фигуры трех коллег, бредущих гуськом. Их ужасные лица обращены прямо на зрителя. Слепой поводырь оступился и падает в ручей. За ним неминуемо последуют остальные. Люди часто следуют за теми, кто сильнее, при этом не замечая, куда их ведут. Брейгель лишен какого-либо сентиментализма. Его мир — отражение беспощадного механизма Вселенной в окружающей его действительности. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли они упадут в яму? Питер Брейгель далек от гуманизма итальянского возрождения и его эстетического обожествления человека. Он видит иной мир в гротескно-пессимистическом варианте. Его человек не ощущает себя центром Вселенной. Тем не менее, трагическое осознание неизбежности судьбы, чувство грандиозности мироздания и понимание истинного места человека в нем дают нам право считать его одним из величайших мастеров Северного Возрождения.